466. Урусвати знает, как часто искажаются наши даже самые простые указания. Вот мы говорили о необходимости бережного осмотра доспеха наших друзей и о заботливой помощи в случае нужды. Казалось бы, совет совершенно простой, но люди выводят из него осуждение близкого. Но где завелся червь осуждения? Там нельзя ждать урожая. Теперь проследим различие между осуждением и справедливым судом. Каждый понимает, что могут быть такие преступления, когда суд суровый и неизбежен. Но под житейским осуждением нужно понимать поверхностные и вредные слова. Нередко люди в осуждении пытаются заставить кого-то поступить, как им хочется. Люди не хотят понять, что каждая птица имеет свою песню. Можно убить такого певца, но невозможно заставить его выразиться чужим ему звуком. Очень прискорбно, когда можно видеть, как люди насилуют чужую волю, но еще печальнее, когда такие вторжения происходят около учения добра. Когда мы говорили о заботливом отношении к доспеху близких, мы именно имели в виду самое ласковое прикасание, но не болтливое осуждение. Пора усвоить, что невозможно заражать атмосферу непродуманными осуждениями, от них близко стоит и клевета. Каждое уродливое насилие будет препятствием и к сношению с нами. Мы говорили о надземных чувствах и знаем, как они тонкие и способны к дальним передачам. Можно ли допустить грубость в такую тонкую обитель? Пусть на приветливости сердца строится обоюдная помощь. Когда люди поймут силу приветливости сердца, они познают еще один путь к нам. Мыслитель умел различать приветливость от лукавства.